— А вы привыкли разговаривать, когда танцуете? — Да, время от времени. Нужно ведь иногда нарушать молчание, не правда ли? Кажется очень нелепым, когда два человека вместе проводят полчаса, не сказав друг другу ни слова, и все же для кого-то будет лучше, если мы поведем разговор таким образом, чтобы сказать друг другу как можно меньше. — Говоря это, вы предполагали мои желания? Или подразумевали, что это угодно вам? — И то, и другое, — уклончиво ответила Элизабет. — Я давно замечаю частые совпадения в нашем образе мыслей. Мы оба малообщительны и не склонны к разговору, если только нам не представляется случай сказать что-нибудь из ряда вон выходящее, такое, что может вызвать изумление всех присутствующих и наподобие пословицы из уст в уста передаваться потомству. — Ну, что касается вашего характера, — сказал он, — вы, по-моему, обрисовали его не вполне точно. Не мне решать, насколько правильно вы охарактеризовали меня. Впрочем, вы сами находите, наверное, этот портрет удачным. Не могу судить о собственном искусстве. Дарси ничего не сказал, и они опять замолчали, пока во время следующей фигуры танца он не спросил у нее, часто ли ее сестрам и ей приходится бывать в Меритоне. Ответив утвердительно, она не удержалась от того, чтобы не добавить, «Когда мы с вами на днях там встретились, мы только что завели на улице новые знакомства». Действие этих слов сказалось незамедлительно. На лице Дарси появилось надменное выражение, но он ничего не сказал, а у Элизабет, как она ни ругала себя за свое малодушие, не хватило решимости пойти дальше. Немного погодя, Дарси холодно заметил. — Мистер Уикхэм обладает такими счастливыми манерами и внешностью, что весьма легко приобретает друзей. Достаточно ли он способен их сохранять, вот что кажется мне более сомнительным. «Он имел несчастье потерять вашу дружбу», — многозначительно заметила Элизабет. «Быть может, это наложит тяжелый отпечаток на всю его жизнь». Дарси ничего не ответил, но было видно, что ему хотелось переменить тему разговора. В эту минуту рядом с ними очутился Уильям Лукас, пробиравшийся через толпу танцующих на противоположную сторону. Заметив мистера Дарси, он чрезвычайно любезно с ним раскланялся и тут же рассыпался в комплиментах по поводу его манеры танцевать и красоты его дамы. — Я получил, дорогой сэр, высочайшее удовольствие, как редко приходится видеть танцующих с таким изяществом. Ваша принадлежность к высшему обществу бросается в глаза. Но разрешите заметить, что прелестная дама, с которой вы сейчас танцуете, кажется мне вполне достойной своего партнера. Я надеюсь получать теперь подобные наслаждения особенно часто, конечно, после того, как произойдет определенное и, разумеется, столь желанное, не правда ли, дорогая мисс Лиза, событие. При этом он посмотрел в сторону Бингли и Джейн. Сколько оно вызовет поздравлений. Но я обращаюсь к мистеру Дарси. Не позволяйте мне вас задерживать, сэр. Вы не станете благодарить меня за то, что я мешаю вашей беседе с очаровательной молодой леди, сверкающие глазки, которые уже начинают посматривать на меня с явным укором.